Глава 10. Проспал я практически до самого вечера. Ночью мне снился странный сон, в котором я был огромной птицей, сотканной из чистой энергии, летающей среди звезд. «Ада, скажи, а мне приходилось быть животным?» Решил поинтересоваться я, пока готовил себе поздний завтрак. «Разумеется, скажу больше, тебе и насекомым приходилось бывать», усмехнувшись, отвечает ИИ. «Понятно. Тогда получается, что сон не такой уж и странный». Перекусив и пробежав несколько кругов вокруг селения, я пошел в тир и до позднего вечера занимался там с пращой, после чего снова поел и поспешил к точке Х. Сегодня я хотел раз и навсегда решить проблему с падальщиками, по возможности перебив их всех, включая вожака этих тварей. «Будешь ждать ночи?» – спросила Андромеда, когда я устроился на небольшом участке обгоревшей крыши и начал наблюдать за останками бывшей большой кучи моих сгоревших собратьев. «Да, как-то боязно нападать на них при свете», – отвечаю я ИИ, наблюдая за лесом, откуда должны были появиться падальщики. «А ты не думаешь, что ночью они видят лучше?» «Думаю, но ночью навык скрытности будет работать гораздо эффективнее. Ты так не считаешь?» «А ты делаешь успехи», — отвечает Ада. «Рада, что ты начинаешь потихоньку восстанавливать свои навыки и рассуждать логически». «Ну, ты же восстанавливаешь мою память, поэтому не вижу здесь ничего удивительного». Пожав плечами, отвечаю я искусственному интеллекту. «Дело не в восстановлении памяти. Думая над решением своих проблем, твой мозг интенсивнее работает, давая мне тем самым ресурсы для ускоренного восстановления твоей памяти. Пока ты спишь, я в основном восстанавливаю воспоминания, а остальную часть времени пытаюсь восстановить мышечную память». «То есть даже сейчас ты пытаешься вернуть моему телу прежние навыки?» – удивленно спросил я. «Разумеется. Просто на большую часть из них наложены определенные ограничения этого мира. Здесь нельзя использовать те или иные твои умения, пока ты не получишь определенный уровень навыка. Также я пока не восстанавливаю те умения, которые тебе в этом мире не пригодятся». «Это какие, например?» «Пилотирование робота, взлом компьютеров, стрельба из винтовок и так далее». «А, ну да, логично». Задумчиво отвечаю я Андромеде. Самым странным в этой ситуации было то, что я знал значение этих слов, а вот вспомнить, как выглядят эти предметы, их свойства, для чего они были предназначены и так далее, не мог. Хотя, что такое робот или меха, я уже представлял благодаря сну, показанному мне Адой. «В любом случае, спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня», поблагодарил я искусственный интеллект. «Не будет тебя, не будет и меня», усмехнувшись, отвечает Андромеда. «Я пожизненно закреплена за трейсером Кингом, то есть за тобой. Если ты умрешь, то мои данные будут стерты, что означает, что я потеряю свое собственное «я» и уже не буду собой. Да, меня, вероятно, закрепят за другим трейсером, но я уже буду не той Андромедой, которой являюсь сейчас. Я буду другой». «Понятно», задумчиво отвечаю я. «Ну, я умирать не собираюсь, поэтому у тебя нет повода беспокоиться». «Это радует», — отвечает Ада. «Меня тоже». Ухмыльнувшись, отвечаю я искусственному интеллекту и краем глаза замечаю какое-то движение со стороны леса. «О, сегодня не что-то рановато». Я заметил, как со стороны леса кучи бегут несколько падальщиков. Странно, почему их только двое? Любители мертвечинки, тем временем подбежав к куче сожженных гоблинов, начали со остервенением пожирать плоть моих собратьев, причем делали это как-то уж больно быстро, будто бы в торопях. «Странные они какие-то», — говорю я Андромеде, не сводя глаз с падальщиков. «Да и рановато они что-то приперлись, еще ведь даже не стемнело». «Согласна, что-то тут не так. Кстати, ты заметил, что они ранены?» Я не заметил, но, приглядевшись к ним пристальнее, смог увидеть несколько довольно крупных ранений, кровь на которых уже успела засохнуть, превратившись в бурую корку. Осматриваюсь по сторонам и, не заметив рядом других падальщиков, достаю пращу. С двумя падальщиками, учитывая, что они еще и ранены, я мог справиться, поэтому решил не тратить время зря. Раскручиваю над головой пращу и с силой посылаю камень в одну из тварей. Громкий визг, и тело падальщика падает на землю. Внимание! Получено 120 эксп. Ни медля, ни секунды кладу в прощу второй камень и тут же швыряю его во вторую цель. Черт, промахнулся. Тварь начинает оглядываться по сторонам, пытаясь меня отыскать. Ну, удачи. Стараясь сделать все как можно тише, заряжаю третий камень и, раскрутив прощу над головой, метаю в падальщика. Внимание, получено 120 эксп. В этот раз я попал, и камень, пробив твари голову, принес ей моментальную смерть. «Пока не пришли другие падальщики, лучше убрать отсюда тела», — подсказывает мне Ада. Спустившись вниз, оттаскиваю тела подальше от погребального кострища и снова возвращаюсь на свое место. «Может, тебе немного поспать?» — спрашивает Андромеда, когда я удобно устраиваюсь в засаде. Времени было около 9 часов вечера, и солнце только начало опускаться за горизонт. Ну а что? Идея-то в принципе неплохая, учитывая, что рост навыков увеличивался, когда я был сытым и отдохнувшим. Хорошо, разбуди меня часа через 3. Я задумался. В общем, как стемнеет. Говорю я ИИ и, укутавшись шкурой падальщика, закрываю глаза и засыпаю. «Кинг! Кинг, проснись!» Голос Андромеды, звучавший у меня в голове, заставил меня проснуться. В этот раз мне приснилось, что я участвовал в какой-то гонке по бездорожью, причем шел явно в первой десятке. Открыв глаза и более-менее придя в себя, я выглянул из засады и стал свидетелем довольно интересной картины. Около 10 падальщиков окружили вожака и скались рычали на него, но нападать не спешили. Также я приметил, что в ногах главаря этой шайки крутился и скулил падальщик-щенок 1-го уровня, который вожаку был явно не безразличен, что наталкивало меня на мысль, что кутенок принадлежит как раз ему. «Смена власти?» – прокомментировала ситуацию Андромеда. «Похоже на то». Неуверенно отвечаю я ИИ и заодно заряжаю прощу. Это была довольно удобная для меня ситуация, и грех ею было не воспользоваться. Напасть на своего вожака зверье решилось только минут через 40 после того, как я проснулся. Все это время они просто рычали и скалились на главного падальщика, но напасть так и не решались. В итоге не выдержал, вероятно, самый молодой из них и, прыгнув на своего вожака, стал первой его жертвой. Тварь 10-го уровня просто вцепилась в его горло и резким движением разорвала его, пока тот был в воздухе, после чего отбросила мертвое тело в сторону. И вот тут-то и началось настоящее месиво. Почувствовав опьяняющий запах крови, остальные хищники бросились на своего, вероятно, уже бывшего предводителя, и между зверьем разразилась настоящая бойня. Время. Раскручиваю прощу и посылаю первый камень в одну из тварей. В голову не попадаю, но сбиваю падальщика с ног, и тот, заскулив, начинает пятиться назад. Ну уж нет. Заряжаю прощу вторым камнем и, как следует прицелившись, добиваю тварь метким попаданием в голову. Внимание! Получено 120 эксп. Убираю мешающие тексты и продолжаю расстреливать взбунтовавшихся против власти тварей. Все закончилось очень быстро. Как и стоило ожидать, вожак не сдюжил нападения сразу такого количества своих собратьев и сейчас лежал возле горы сгоревших гоблинов, медленно умирая от полученных в бою ран. Вокруг него лежали поверженные, как им, так и мной, тела его бывшей стаи, большая часть которых была разорвана в клочья. Видимо, инфосеть дала ему 10-й уровень не просто так. Делаю глубокий вдох и, вложив камень в прощу, прицельным выстрелом добиваю вожака. Внимание! Получено 1900 эксп. Внимание! Вы получаете 7 уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? В живучесть! Говорю я Андромеде, а сам спускаюсь вниз. Теперь все падальщики вкупе с вожаком были убиты, и мне оставалось лишь собрать их тела в кучу и сжечь. Другого решения в этой ситуации я не придумал. Я уже успел оттащить несколько тел падальщиков в кучу, как тело вожака вдруг зашевелилось. Моментально реагирую и, отпрыгнув в сторону, выхватываю короткий меч, подаренный мне леди Винтер. Проходит секунда, две, три, но ничего не происходит. Так, стоп. Я же 100% убил вожака, ибо за него мне дали опыт. Но тогда почему? Черт, как я мог забыть о щенке? Подбегаю к телу босса падальщиков и, перевернув его на бок, под головой обнаруживаю щенка, которого видел в самом начале этого сражения. Рррр! Уменьшенная форма падальщика оскалила зубы и зарычала. «Ничего себе, какой злой!» Отдернув протянутую к нему руку, говорю я. Щенок тем временем, еще какое-то время порычав на меня, огляделся по сторонам. Увидев своего поверженного родителя, он жалобно заскулил и начал слизывать кровь с морды вожака. «Добьешь?» – послышался голос Андромеды. «Без своего родителя он не проживет и пары дней. Сдохнет или от голода, или сам станет чьей-то добычей». «Жалко». Наблюдая за развернувшейся передо мной трогательной сценой, отвечаю я искусственному интеллекту. «Можешь попытаться его приручить. Не уверена, что из этого выйдет толк, но попытка не пытка». Спокойно произносит Ада. «Хм, интересная мысль». «Эй!» Позвал я щенка-падальщика, и он, повернувшись ко мне, снова стал скалиться. Я тяжело вздыхаю, и как мне его тренировать, если я понятия не имею, как это делать? «Попробуй для начала его покормить», — предлагает Андромеда. Черт, как я и сам об этом не догадался. Достаю из внутреннего кармана небольшой кусок вяленого мяса и протягиваю его щенку. Ноль реакции. «Ты не забывай, что за зверь перед тобой, и что они употребляли в пищу до этого?» «Ты же не намекаешь на...» «Я не намекаю, я говорю прямым текстом. Корми его либо мясом гоблинов, либо падальщиков. Не думаю, что он побрезгует собственными собратьями». Из моей груди доносится тяжелый вздох. «Эх, ничего не поделаешь. Беру в руки клинок и, подойдя к телу поверженного падальщика, отрезаю с его ноги шмат еще теплого мяса. Язык тоже вырежу. Уверена, что ему он больше понравится». Усмехнувшись, произносит Ада, и я понимаю, что в ее словах, к моему сожалению, есть смысл. Андромеда, как это было и до того, оказалась права. Больше всего щенку понравился именно язык. Скорее всего, из-за того, что это мясо было самым нежным. Ну а на втором месте была плоть догнивающих гоблинов. После кормежки щенок действительно стал относиться ко мне лучше и даже позволил себя немного погладить. На этом наши с ним отношения на сегодняшний день закончились, и я отправился в свое логово, а он остался охранять тело своего родича.